Алло. А это Харек разговаривает со мной по телефону? Чего? Это Харек? Ну, куда звоните? В зоопарк? Слышь, парень, это ты яйца сегодня мальчику отгрыз на улице или нет? Вы куда звоните? Я Бонни звоню, Харьку. Ты Бонни, да? Я правильно понимаю тебя, чувак? Кому звоните? Бонни звоню, Харьку. Ты Бонни, да? Давай, в общем, приходи в Москву на улицу Добролюбову, мальчику яйца пришивай. Мужчина? Или вы женщина? Я не знаю, что вы кто? Я Харек. Ты с Харьком сейчас разговариваешь, да? И ты тоже Харек, ты понял? Ты зачем мальчику так, яйца точно. Отгрыз? А, Харек. Чего такое? Знаешь что? Ну? А, тебе нужно спрятаться в норку. Слушай, а что вот, ты такой пьяный, а? Там себе яйца полизать. Слушай, а тебе не стыдно бухать? Вот, тебе вот бухать ты можешь стыдно? Там себе обставать, я не знаю, там, полизать. Да это дело твое, Лиза. Слушай, гопник, а тебе бухать не стыдно? Хочешь. Гопота дешевая, вот, тебе бухать не стыдно? Я понятно объясняю. Нет, непонятно. Это Харек. Ты знаешь, я гопников вообще не понимаю. Это непонятно, тогда обратись в психиатрическую поликлинику. Слушай, ты хуй изо рта выкида со взрослыми разговариваешь, вот. Понимаешь? И хуй там ты, вот, ты уже будешь понимать, с кем где ты общаешься. Там таких, как ты, предостаточно. Слушай, ты знаешь вообще, откуда я тебе звоню? Подругу или друга там. Кого хочешь, тебе там найдут на раз-два. Слушай, ты знаешь вообще, какие люди тебе звонят? Если тебе там хоть капли мозгов есть, если тебе как угодно. Слушай, конь педальный, ты вообще знаешь, какие люди с тобой сейчас разговаривают? А конь ты педальный, фуфло-то деревенское. Не слышишь, ты глухой, слепой и в рот выебанный. Слушай, фуфло деревенское, ты вообще сейчас с москвичом разговариваешь. Меня зовут Сережа Поздняков, улавливаешь это дело? Ты не понимаешь, что ты говоришь, а? Ты, видимо, полный дебил, я правильно понимаю? Неправильно ты понимаешь, ты не можешь понимать, потому что у тебя мозг, блядь, залит дешевым зеном, короче. Ты, блядь, обуханный весь, блядь, обколотый, весь обкуренный, короче. Ты вообще просто не человек, ты нафиг понимаешь, блядь. Или не полудурок? Да ты, знаешь, раз не мусор абонезы, как хуй вообще есть. Слушай, короче, я с гопниками, в общем, не общаюсь. Ты мальчик, ты ей яйца, пришей, понял? Ты олигафрен. Вот, то ли вообще мосы на уровне амебы. Да слушай, это ты возьми себе амебы, Ник, понимаешь? Вот. Даже уровень амебы, да, слушай, может быть, вообще инопланетянин. О, слушай, как ты хорошо говоришь, давай еще что-нибудь расскажи. Давай. Я прям понимаю, слушай, ты инопланетянин, да? Слушай, ты с другой планеты. Как ты хорошо говоришь, я с планеты... Слушай, я рад, слушай, только ты не туда обратился, надо, знаете, в УФО. В УФО? А ты мне подскажешь телефончик? Инопланетянами, они вас понимают, а мы люди земляне, обыкновенные. Но вы люди гопники, вот, да, я понял, вы люди гопники, вот деревенская копота, блядь. Ты не туда звонишь, понимаешь, в чем дело-то? Я вот живу это, на улице Сезам, понимаешь? Они туда, куда тебе надо. Слушай, дорогой, ты они прекрасно знаешь, люди. Что я вот, еще раз позвоню. Давай, определить, кто ты есть. Я Сережа Поздняков, ты прекрасно знаешь, что я тебе еще раз позвоню. Я Сережа Поздняков. Надо определить, кто ты есть. Потом звонишь, это, узнаешь, где, я прилетел к вам с планеты Сезам. Вот, и там уже будет все видно. Вот, ты меня понимаешь или ты не понимаешь? Вы есть плохо говорить по нашему языку. Я не разговариваю, но говорю, зачем? Ой, слушай, да какой ты пьяный, такой, дурак ебаный, ты, короче, пьяный, у тебя блат единственный, английский тот. Давай, выпьем, да, слушай. Просто алкащенок. Хорошо ты говоришь, дорогой. Руки земные знают, из какой планеты-то, а? Слушай, дорогой, давай, короче, ты это поговоришь, ты нас всех веселишь, у нас тут целая компания, ты нас забавляешь, давай, общайся. А ну что, я так сказал, что вот там, да, ну ты, человек, что чтоб тебе звонили, с тобой общались, там, разговаривали. Алло, ты чё? Алло! Хуй засунь себе в ебло, блядь. Истяк, истяк, человек. Проблемы нету. Ну чё, всё, нехуй больше сказать-то, блядь, гопота ёбаная. Сейчас, ты баранов, блядь, ой. Алло! Че тебе надо, гопник ебаный, блядь? Неофит ты ебаный, блядь, пещерный житель, пятикантроп. Побанить, блядь. Че делать, глупое? Это надо, глупый человек. Теперь я нот ему. Я выключила? Да. Если надо, пусть звонит.